Кляча встала, как вкопанная. Не хватало у нее силы дальше плестись, и оба они, и лошадь, и возница, уставились на Анну Барбару. У Сивки белки так и сверкали, а у возницы они были совсем желтые от желчи. Покосился возница на Анну и сказал квакающим голосом: «Что же это ты за девочка такая? Стоишь тут на паперти, небось продрогла, как срубленная елочка зимой в лесу. Я бы на твоем месте тепло свое берег, а ты его все ветру отдаешь. Вон он как свищет. Смотри, ничего тебе не оставит». Тогда Анна Барбара рассказала вознице, что она сегодня похоронила бабушку и осталась совсем одна, круглой сиротой. Теперь она собралась в путь и хочет подыскать себе такую службу, где ей награду дадут золотой талер. «Так-так», — промямлил долговязый возница и задумчиво потер костлявым пальцем свой острый нос. «А скажи-ка ты мне, девочка, прилежна ли ты, честна ли, бережлива ли, рано ли встаешь, поздно ли ложишься, и немного ли ты ешь?» Анна Барбара ответила, что она прилежна, бережлива, встает рано, ложится поздно и совсем немного ест. Тогда тощий возница сказал: «Ты мне подходишь. Залезай в сани. Я как раз ищу себе маленькую батрачку, которая ходила бы за мной и моим Сивкой». Анна Барбара не сразу согласилась. Она спросила, как зовут возницу и где он живет, и получит ли она за свою службу золотой талер. Тогда тощий возница ответил: «Зовут меня Ганс Жадюга, а живу я в большом селе, которая называется Везде. И сивый конь мой особенный, он никогда не унывает, его так и зовут Сивка Неунывайка. А золотой талер ты непременно получишь, только за него ты 3 года верой и правдой служить должна». Сказал это тощий возница и рассмеялся, будто козел заблеял. Сивка снова стал вращать глазами и изо всех сил вертеть своим жалким хвостом, в котором почти не было волос. Анна Барбара даже испугалась, но тут же подумала: а куда ей иначе деваться? Ведь это счастье ее, что она сразу нашла хозяина, у которого есть золотой талер. Бабушка и матушка всю-то свою жизнь его искали, да так и не нашли. И Анна Барбара забросила свой узелочек в сани и сама поскорее забралась на них. Но Ганс Жадюга как набросится на нее, да как закричит: «Хороша, нечего сказать, так-то ты мне саночки живо сломаешь. Надо тихонько садиться, тез-то нынче дорог». А когда Анна Барбара печально посмотрела на кладбище и, пожалев бабушку, всхлипнула, возница снова упрекнул ее: «Ты чего нюни распустила? Слеза глаза выист, а новых ты себе не купишь». И тронул Сивку кнутовищем. Тот страшно медленно поднял одну ногу, потом еще медленнее другую, и не быстрее улитки они поплелись через деревню. Сначала за поворотом исчезло кладбище, потом они проехали кузницу, затем пекарню, перед которой было сложено много-много дров, и вот очутились за околицей. Тихо начал падать снег. Сперва закружились в воздухе отдельные снежинки, их становилось все больше и больше, и под конец стало так много, что Анна Барбара не видела уже ни домов, ни дороги, и все боялись, как бы им не заблудиться в такую пургу. Но когда она спрашивала своего хозяина, где же это село Везде, тот ей отвечал: «Везде». А старый, изголодавшийся Сивка бежал все быстрее и быстрее, и копыта его так и сверкали на скрипучем снегу. Анне порой казалось, что они уже не касаются земли, и сани летят прямо по воздуху. вокруг них пляшут снежинки.